Дама. И это очень хорошо сказано. Ну, что-то вы теперь ответите. Господин Зет. Я отвечу, что желал бы, чтобы это было сказано еще лучше, а именно прямее, проще и ближе к делу. Вы ведь хотели сказать, что моралист, действительно верящий в правду Божию, должен, не останавливая злодея силою, обратиться к Богу с молитвою, чтобы злое дело не совершилось. Или через чудо нравственное, внезапное обращение злодея на путь истинный, или через чудо физическое, внезапный паралич, что ли? Дама. Можно и без паралича. Разбойник может быть чем-нибудь испуган или вообще как-нибудь отвлечен от своего замысла. Господин Зет. Но это-то все равно, потому что чудо ведь не в самом происшествии, а в целесообразной связи этого происшествия, будь то телесный паралич или душевное какое-нибудь волнение, с молитвою и ее нравственным предметом. Во всяком случае, предлагаемый князем способ помешать злому делу сводится все-таки к молитве о чуде. Князь. Ну, то есть, почему же к молитве и к чуду? Господин Зет. А то к чему же? Князь. Но раз я верю, что мир управляется добрым и разумным началом жизни, я верю и тому, что в мире может происходить только то, что согласно с этим, то есть с волею Божией. Господин Зет. Виноват. Вам сколько лет? Князь. Что значит этот вопрос? Господин Зет. Ничего обидного, уверяю вас. Лет 30-то будет? Князь. Ну, побольше будет. Господин Зет. Так вам, наверное, приходилось видеть, а не видать, так слыхать, а не слыхать, так читать в газетах, что злые-то или безнравственные дела совершаются все-таки на сём свете. Князь. Ну, господин Зет. Ну так как же? Значит, нравственный порядок, или правда, или воля Божия, очевидно, сами собою в мире не осуществляются. Политик. Вот, наконец, на дело похоже. Если зло существует, то значит боги или не могут, или не хотят ему помешать, а в обоих случаях богов, как всемогущих и благих сил, вовсе нет. Старо, но верно. Дама. Ах, что это вы? Генерал. Вот ведь до чего договорились. Пофилософствуй, ум скружится. Князь. Ну, это плохая философия, как будто Божья воля связана с какими-нибудь нашими представлениями о добре и зле. Господин Зет. С какими-нибудь представлениями не связано, но с истинным понятием добра связано теснейшим образом. Иначе, если добро и зло вообще безразличны для божества, то вы сами себя опровергли окончательно. Князь, почему это? Господин Зет. Да ведь если по-вашему, для божества все равно, что сильный мерзавец под влиянием зверской страсти истребляет слабое существо, то ведь и подавно божество ничего не может иметь против того, чтобы под влиянием сострадания кто-нибудь из нас истребил мерзавца. Ведь не станете же вы защищать такую нелепость, что только убийство слабого и безобидного существа не есть зло перед Богом, а убийство сильного и злого зверя есть зло. Князь. Это вам кажется нелепостью, потому что вы не туда смотрите, куда следует. Нравственно важно не то, кто убит, а то, кто убивает. Ведь вот вы сами назвали злодея зверем, то есть существом без разума и совести. Какое же может быть нравственное зло в его действиях? Дама. Ай-яй, да разве тут про зверя в буквальном смысле? Это все равно, как если бы я сказала своей дочери, «Какие ты говоришь глупости, ангел мой!» А вы бы стали на меня кричать, «Что с вами? Разве ангелы могут говорить глупости? Ай-яй, какой плохой спор!» Князь. «Извините, я отлично понимаю, что злодей назван зверем метафорически и что у этого зверя нет хвоста и копыт, но ясно, что про неразумность и бессовестность здесь говорится в буквальном смысле. Не может же человек с разумом и с совестью совершать такие дела?» Господин Зет. Новая игра словами. «Конечно, человек, поступающий по-зверски, теряет разум и совесть в том смысле, что перестает слышать их голоса. Но чтобы разум и совесть вовсе в нем не говорили, это еще вам нужно доказать. А пока я продолжаю думать, что зверский человек отличается от нас с вами не отсутствием разума и совести, а только своей решимостью действовать им наперекор, по прихотям своего зверя. А зверь такой же точно и в нас сидит. Только мы его обыкновенно на цепи держим. Ну а тот человек, значит, спустил его с цепи, а сам тянется за его хвостом». А цепь-то и у него есть, только без употребления. Князь. Вот именно. А если князь с вами не согласен, бейте его скорее его собственным прикладом. Да ведь если злодей есть только зверь без разума и совести, так ведь убить его все равно, что убить волка или тигра, бросившихся на человека. Это, кажется, и обществом покровительства животных еще не запрещено».